Удачный случай. Вот лучшая психология. И такой случай ты упустил. Булочник никогда больше не вернется. В 4 часа он будет здесь. Готфрид с сожалением посмотрел на меня. «Пари?» — спросил он. «Давай», — сказал я. «Но ты влипнешь». «Я его знаю лучше, чем ты. Он любит залетать на огонек несколько раз. Кроме того, не могу же я продать ему вещь, которую мы сами еще не имеем». «Господи, боже мой! И это все, что ты можешь сказать, детка?» — воскликнул Готфрид, качая головой. «Ничего из тебя в этой жизни не выйдет. Ведь у нас только начинаются настоящие дела. Пойдем, я бесплатно прочту тебе лекцию о современной экономической жизни». Днем я пошел к Блюменталю. По пути я сравнивал себя с молодым козленком, которому надо навестить старого волка. Солнце жгло асфальт, и с каждым шагом мне все меньше хотелось, чтобы Блюменталь зажарил меня на вертеле. Так или иначе, лучше всего было действовать быстро. «Господин Блюменталь», — торопливо проговорил я, едва переступив порог кабинета и не дав ему опомниться. «Я пришел к вам с приличным предложением. Вы заплатили за Кадиллак 5500 марок. Предлагаю вам 6, но при условии, что действительно продам его. Это должно решиться сегодня вечером». Блюменталь восседал за письменным столом и ел яблоко. Теперь он перестал жевать и внимательно посмотрел на меня. «Ладно», — просопел он через несколько секунд, снова принимаясь за яблоко. Я подождал, пока он бросил огрызок в бумажную корзину. Когда он это сделал, я спросил: «Так, значит, вы согласны?» «Минуточку». Он достал из ящика письменного стола другое яблоко и с треском надкусил его. «Дать вам тоже?» «Благодарю, сейчас не надо». «Ешьте побольше яблок, господин Лакамп. Яблоки продлевают жизнь. Несколько яблок в день, и вам никогда не нужен врач. Даже если я сломаю руку?» Он ухмыльнулся, выбросил второй огрызок и встал. «А вы не ломайте руки». «Практический совет», — сказал я и подумал, что же будет дальше. Этот яблочный разговор показался мне слишком подозрительным. Блюменталь достал ящик с сигаретами и предложил мне закурить. Это были уже знакомые мне Коронос. «Они тоже продлевают жизнь?» — спросил я. «Нет, они укорачивают ее. Потом это уравновешивается яблоками». Он выпустил клуб дыма и посмотрел на меня снизу, откинув голову, словно задумчивая птица. «Надо все уравновешивать. Вот в чем весь секрет жизни. Это надо уметь». Он подмигнул мне. «Именно уметь. В этом весь секрет. Мы слишком много знаем и слишком мало умеем, потому что знаем слишком много». Он рассмеялся. «Простите меня, после обеда я всегда слегка настроен на философский лад». «Самое время для философии», — сказал я. «Значит, с Кадиллаком мы тоже добьемся равновесия, не так ли?» Он поднял руку. «Секунду». Я покорно склонил голову. Блюменталь заметил мой жест и рассмеялся. «Нет, вы меня не поняли. Я вам только хотел сделать комплимент. Вы ошеломили меня, явившись с открытыми картами в руках. Вы точно рассчитали, как это подействует на старого Блюменталя. А знаете, чего я ждал? Что я предложу вам для начала 4500. «Верно. Но тут бы вам не сдобровать. Ведь вы хотите продать за 7, не так ли?» Из предосторожности я пожал плечами. «Почему именно за 7? «Потому что в свое время это было вашей первой ценой». «У вас блестящая память», — сказал я. «На цифры. Только на цифры, к сожалению. Итак, чтобы покончить. Берите машину за 6000. Мы ударили по рукам. «Слава Богу», — сказал я, переводя дух. «Первая сделка после долгого перерыва. Кадиллак, видимо, приносит нам счастье». «Мне тоже», — сказал Блюменталь. «Ведь и я заработал на нем 500 марок». «Правильно. Но почему, собственно, вы его так скоро продаете? Он не нравится вам?» «Просто суеверие», — объяснил Блюменталь. «Я совершаю любую сделку, при которой что-то зарабатываю». «Чудесное суеверие», — ответил я. Он покачал своим блестящим лысым черепом. «Вот вы не верите, но это так, чтобы не было неудачи в других делах. Упустить в наши дни выгодную сделку значит бросить вызов судьбе. А этого никто себе больше позволить не может». В половине пятого Ленц, весьма выразительно посмотрев на меня, поставил на стол передо мной пустую бутылку из-под джина. «Я желаю, чтобы ты мне ее наполнил, детка. Ты помнишь о нашем пари?» «Помню», — сказал я. «Но ты пришел слишком рано». Готфрид безмолвно поднес часы к моему носу. «Половина пятого», — сказал я. «Думаю, что это астрономически точное время. Опоздать может всякий. Впрочем, я меняю условия пари. Ставлю 2-1». «Принято», — торжественно заявил Готфрид. «Значит, я получу бесплатно 4 бутылки джина». «Ты проявляешь героизм на потерянной позиции». «Весьма почетно, деточка, но глупо». «Подождем». Я притворялся уверенным, но меня одолевали сомнения. Я считал, что булочник, скорее всего, уж не придет. Надо было задержать его в первый раз. Он был слишком ненадежным человеком. В 5 часов на соседней фабрике перин завыла сирена. Готфрид молча поставил передо мной еще 3 пустые бутылки. Затем он прислонился к окну и уставился на меня. «Меня одолевает жажда», — многозначительно произнес он. В этот момент с улицы донесся характерный шум фордовского мотора. И тут же машина булочника въехала в ворота. «Если тебя одолевает жажда, дорогой Готфрид», — ответил я с большим достоинством, — «сбегай поскорее в магазин и купи 2 бутылки рома, которые я выиграл. Я позволю тебе отпить глоток бесплатно. Видишь булочника во дворе? Психология, мой мальчик. А теперь убери отсюда пустые бутылки. Потом можешь взять такси и поехать на промысел. А для более тонких дел ты еще молод. Привет, мой сын». Я вышел к булочнику и сказал ему, что машину, вероятно, можно будет купить. Правда, наш бывший клиент требует 7500 марок. Но если он увидит наличные деньги, то уж как-нибудь уступит за 7. Булочник слушал меня так рассеянно, что я немного растерялся. «В 6 часов я позвоню этому человеку еще раз», — сказал я наконец. «В 6?» — очнулся булочник. «В 6 мне нужно...» — вдруг он повернулся ко мне. «Поедете со мной?» «Куда?» — удивился я. «К вашему другу, художнику. Портрет готов». «Ах так, к Фердинанду Грау!» Он кивнул. «Поедемте со мной. О машине мы сможем поговорить и потом». По-видимому, он почему-то не хотел идти к Фердинанду без меня. Со своей стороны, я также был весьма заинтересован в том, чтобы не оставлять его одного. Поэтому я сказал: «Хорошо, но это довольно далеко. Давайте поедем сразу». Фердинанд выглядел очень плохо. Его лицо имело серовато-зеленый оттенок и было помятым и обрюзшим. Он встретил нас у входа в мастерскую. Булочник едва взглянул на него. Он был явно возбужден. «Где портрет?» — сразу спросил он. Фердинанд показал рукой в сторону окна. Там стоял мольберт с портретом. Булочник быстро вошел в мастерскую и застыл перед ним. Немного погодя, он снял шляпу. Он так торопился, что сначала и не подумал об этом. Фердинанд остался со мной в дверях. «Как поживаешь, Фердинанд?» — спросил я. Он сделал неопределенный жест рукой. «Что-нибудь случилось?» «Что могло случиться?» «Ты плохо выглядишь». «И только?» «Да», — сказал я. «Больше ничего». Он положил мне на плечо свою большую ладонь и улыбнулся, напоминая чем-то старого Сен-Бернара. Подождав еще немного, мы подошли к булочнику. Портрет его жены удивил меня. Голова получилась отлично. По свадебной фотографии и другому снимку, на котором покойница смотрелась весьма удрученной, Фердинанд написал портрет еще довольно молодой женщины. Она смотрела на нас серьезными, несколько беспомощными глазами. «Да», — сказал булочник, не оборачиваясь, — «это она». Он сказал это скорее для себя, и я подумал, что он даже не слышал своих слов. «Вам достаточно светло?» — спросил Фердинанд. Булочник не ответил. Фердинанд подошел к мольберту и слегка повернул его. Потом он отошел назад и кивком головы пригласил меня в маленькую комнату рядом с мастерской. «Вот уж чего никак не ожидал», — сказал он удивленно. Скидка подействовала на него. Он рыдает. «Всякого может задеть за живое», — ответил я. «Но с ним это случилось слишком поздно». «Слишком поздно», — сказал Фердинанд. «Всегда все слишком поздно. Так уж повелось в жизни, Робби». Он медленно расхаживал по комнате. «Пусть булочник побудет немного один, а мы с тобой можем пока сыграть в шахматы». «У тебя золотой характер», — сказал я. Он остановился. «При чем тут характер? Ведь ему все равно ничем не помочь. А если вечно думать только о грустных вещах, то никто на свете не будет иметь права смеяться». «Ты опять прав», — сказал я. «Ну давай, сыграем быстро партию». Мы расставили фигуры и начали. Фердинанд довольно легко выиграл. Не трогая королевы, действуя ладьей и слоном, он скоро объявил мне мат. «Здорово», — сказал я. «Вид у тебя такой, будто ты не спал дня три, а играешь, как морской разбойник». «Я всегда играю хорошо, когда меланхоличен», — ответил Фердинанд. «А почему ты меланхоличен?» «Просто так. Потому что темнеет. Порядочный человек всегда становится меланхоличным, когда наступает вечер. Других особых причин не требуется. Просто так. Вообще». «Но только если он один», — сказал я. «Конечно. Час теней. Час одиночества. Час, когда коньяк кажется особенно вкусным». Он достал бутылку и рюмки. «Не пойти ли нам к булочнику?» — спросил я. «Сейчас». Он налил коньяк. «За твое здоровье, Робби. За то, что мы все когда-нибудь подохнем». «Твое здоровье, Фердинанд. За то, что мы пока еще землю топчем. Сколько раз наша жизнь висела на волоске, а мы все-таки уцелели. Надо выпить и за это. Ладно?» Мы пошли обратно в мастерскую. Стало темнеть. Вобрав голову в плечи, булочник все еще стоял перед портретом. Он выглядел горестным и потерянным в этом большом голом помещении, и мне показалось, будто он стал меньше. «Упаковать вам портрет?» — спросил Фердинанд. Булочник вздрогнул. «Нет». «Тогда я пришлю вам его завтра». «Он не мог бы еще побыть здесь?» — неуверенно спросил булочник. «Зачем же?» — удивился Фердинанд и подошел ближе. «Он вам не нравится?» «Нравится. Но я хотел бы оставить его еще здесь». «Этого я не понимаю». Булочник умоляюще посмотрел на меня. Я понял. Он боялся повесить портрет дома, где жила эта черноволосая дрянь. Быть может, то был страх перед покойницей. «Послушай, Фердинанд», — сказал я, — «если портрет будет оплачен, то его можно спокойно оставить здесь». «Да, разумеется». Булочник с облегчением извлек из кармана чековую книжку. Оба подошли к столу. «Я вам должен еще 400 марок?» — спросил булочник. «420», — сказал Фердинанд. «С учетом скидки. Хотите расписку?» «Да», — сказал булочник. «Для порядка». Фердинанд молча написал расписку и тут же получил чек. Я стоял у окна и разглядывал комнату. В сумеречном полусвете мерцали лица на невостребованных и неоплаченных портретах в золоченных рамах. Какое-то сборище потусторонних призраков. и казалось, что все эти неподвижные глаза устремлены на портрет у окна, который сейчас присоединится к ним. Вечер тускло озарял его последним отблеском жизни. Все было необычным. Две человеческие фигуры, согнувшиеся над столом, тени и множество безмолвных портретов. Булочник вернулся к окну. Его глаза в красных прожилках казались стеклянными шарами. Рот был полуоткрыт, и нижняя губа обвисла, обнажая желтые зубы. Было смешно и грустно смотреть на него. Этажом выше кто-то сел за пианино и принялся играть упражнения. Звуки повторялись непрерывно, высокие, назойливые. Фердинанд остался у стола. Он закурил сигару. Пламя спички осветило его лицо. Мастерская, тонувшая в синем полумраке, показалась вдруг огромной от красноватого огонька. «Можно еще изменить кое-что в портрете?» — спросил булочник. «Что именно?» Фердинанд подошел поближе. Булочник указал на драгоценности. «Можно это снова убрать?» Он говорил о крупной золотой броши, которую просил подрисовать, сдавая заказ. «Конечно», — сказал Фердинанд. «Она мешает восприятию лица. Портрет только выиграет, если ее убрать». «И я так думаю». Булочник замялся на минуту. «Сколько это будет стоить?» Мы с Фердинандом переглянулись. «Это ничего не стоит», — добродушно сказал Фердинанд. «Напротив, мне следовало бы вернуть вам часть денег, ведь на портрете будет меньше нарисовано». Булочник удивленно поднял голову. На мгновение мне показалось, что он готов согласиться с этим. Но затем он решительно заявил. «Нет, оставьте. Ведь вы должны были ее нарисовать». «И это опять-таки правда». Мы пошли. На лестнице я смотрел на сгорбленную спину булочника. И мне стало его жалко. Я был слегка растроган тем, что в нем заговорила совесть, когда Фердинанд разыграл его с брошью на портрете. Я понимал его настроение, и мне не очень хотелось наседать на него с Кадиллаком. Но потом я решил. Его искренняя скорбь по умершей супруге объясняется только тем, что дома у него живет черноволосая дрянь. Эта мысль придала мне бодрости. «Мы можем переговорить о нашем деле у меня», — сказал булочник, когда мы вышли на улицу. Я кивнул. Меня это вполне устраивало. Булочнику, правда, казалось, что в своих четырех стенах он намного сильнее. Я же рассчитывал на поддержку его любовницы. Она поджидала нас у двери. «Примите сердечные поздравления», — сказал я, не дав булочнику раскрыть рта. «С чем?» — спросила она быстро, окинув меня озорным взглядом. «С вашим Кадиллаком», — невозмутимо ответил я. «Сокровище ты мое!» Она подпрыгнула и повисла на шее у булочника. «Но ведь мы еще...» Он пытался высвободиться из ее объятий и объяснить ей положение дел. Но она не отпускала его. Дрыгая ногами, она кружилась с ним, не давая ему говорить. Передо мной мелькала то ее хитрая подмигивающая рожица, то его голова. Голова мучного червя. Он тщетно пытался протестовать. Наконец ему удалось высвободиться. «Ведь мы еще не договорились», — сказал он, отдуваясь. «Договорились», — сказал я с большой сердечностью. «Договорились. Беру на себя выторговать у него последние 500 марок. Вы заплатите за Кадиллак 7000 марок и ни пфенига больше. Согласны?» «Конечно», — поспешно сказала брюнетка. «Ведь это действительно дешево, пупсик». «Помолчи!» Булочник поднял руку. «Ну, что еще случилось?» Набросилась она на него. «Сначала ты говорил, что возьмешь машину, а теперь вдруг не хочешь». «Он хочет», — вмешался я. «Мы обо всем переговорили. Вот видишь, пупсик, зачем отрицать?» Она обняла его. Он опять попытался высвободиться, но она решительно прижалась пышной грудью к его плечу. Он сделал недовольное лицо, но его сопротивление явно слабело. «Форд, — начал он, — будет, разумеется, принят в счет оплаты. 4000 марок. Стоил он когда-то, не так ли?» — спросил я дружелюбно. «Он должен быть принят в оплату с оценкой в 4000 марок.